Глава пятая. Есть такое лекарство — галоперидол. Ревакцинация от ковида порой приводит к последствиям, которые медицинская наука предсказать не в силах. Лучшего друга Игоря Полянского, семейная жизнь которого с недавних пор дала трещину, ревакцинация довела до развода. Сходил мужик в районную поликлинику, увидел в процедурном кабинете девушку, полумесяцем бровь, и влюбился в нее со всей пылкостью своей восторженной души. Она вроде как тоже была не против, но уступила не сразу. Полянскому пришлось приложить определенные старания для того, чтобы добиться ее благосклонности. Но еще до первого соития с прекрасной медсестрой у Полянского состоялся серьезный и окончательный разговор с супругой, итогом которого стала подача заявления о разводе. При отсутствии детей и имущественных претензий развод превращался в простую формальность. Супруга съехала в свою квартиру, находившуюся в соседнем доме, а Полянский благородно оплатил ей косметический ремонт, настоятельно требовавшийся после многих лет сдачи в аренду. Короче говоря, расстались с друзьями. Данилов подобное расставание приветствовал, поскольку любой, даже самый худой мир, безусловно, лучше доброй ссоры. Предложение отметить развод в ближайшую субботу стало для Данилова такой же неожиданностью, как и внезапный роман с медсестрой. «Это обязательно?» — поинтересовался Данилов. «Абсолютно обязательно», — уверенно ответил Полянский. «Любые жизненные циклы должны быть закрыты, иначе зависшая незавершенность станет отражаться на будущем. Свадьбу я отмечал? Значит, нужно отметить и развод. В обществе моего единственного друга». «Только в моем обществе», — уточнил Данилов, помня, как любил Игорь знакомить его со своими новыми пассиями. «Мне его будет совершенно достаточно», — заверил Полянский. «И давай на этот раз посидим у меня. Не хочется всей этой ресторанной суеты и неожиданностей в виде пересушенных стейков». Вообще-то Полянский любил бывать в заведениях и запросто мог бы написать ресторанно-барный путеводитель по Москве. Но иногда диетолог и кулинар брал верх над гулякой. Видимо, сейчас настал тот самый момент. Вообще-то Данилов планировал посвятить субботу и часть воскресенья восстановлению утраченных материалов. Но лучшие друзья разводятся не каждый день, и человеческие отношения всяко важнее рабочих дел. Елена отреагировала на новости фразой «седина в бороду, бес в ребро», но, собственно, ничего другого Данилов от нее не ожидал. Жена недолюбливала Полянского, считая, что он плохо влияет на Данилова. Да и настроение у нее всю неделю было мрачным. На вопрос «как дела?» отвечала «еще не сняли» и в подробности не вдавалась. А вот Мария Владимировна неожиданно вдохновилась тем, что отец родной не оставляет своих друзей в трудную минуту без поддержки, и, конечно же, надавала советов от мудрых стоиков древности. Все эти советы неизменно сводились к одному и тому же. Представь, что все могло бы быть хуже, и тебе полегчает. Меню они не оговорили, поэтому Данилов решил подстраховаться. Купил бутылку красного сухаря и 2 килограмма сладких красных яблок. Вдруг Полянскому настолько тяжко, что душа к готовке не лежит. Но, выйдя из лифта, понял, что очень даже лежит. На лестничной площадке пахло жареным мясом и какими-то пряностями. Букет был настолько сложным, что Данилов не смог разложить его на составляющие. «Ты немного опоздал со своими яблоками», — сказал Полянский, приняв у Данилова пакет с гостинцами. «Гусь уже доходит вместе с яблоками и черносливом». «Гусь!» — Данилов уважительно поднял брови. «С чего вдруг?» «Сашенька постаралась», — усмехнулся Полянский. «Сказала мне на прощание: хорош гусь! Вот я и решил приготовить на отмечание развода гуся». «Хорошо, что она тебя кобелем не назвала», — порадовался Данилов. В ожидании гуся, которому следовало немного потомиться в выключенной духовке, выпили по бокалу вина и съели по яблоку. Разумеется, Полянский в очередной раз поведал, что фрукты надо есть до основного блюда, а не после. Данилов в ответ сообщил, что Волга впадает в Каспийское море, и солнце сегодня взошло на востоке. А затем попросил Полянского показать фотографию новой пассии. «У меня нет ее фотографии», — ответил друг. «Нам во время встреч как-то не до фотографий. Да и зачем они мне? Я же как закрою глаза, так и вижу ее, словно наяву». В подтверждение сказанного он на несколько секунд прикрыл глаза и промычал. «Любовь — прекрасное чувство», — сказал Данилов, которому ничего, кроме этой шаблонной пошлости, на ум не пришло. «Невероятно прекрасное», — подхватил Полянский. «Вот теперь-то я понял все. И для чего была нужна пандемия, и чего мне недоставало с Сашенькой? Пандемия была нужна для того, чтобы я познакомился с Аллочкой». Данилов многозначительно хмыкнул. «Да-да, именно для этого. Ведь если бы не было пандемии, то не было бы и вакцинации, а по другим делам меня в нашу районную поликлинику не занесло бы. А Сашенька не давала мне самого главного — возможности заботиться о ней. Она окружала меня заботой, эгоистка этакая, а мне заботиться о ней не позволяла. А какая может быть любовь без заботы? Любовь — это в первую очередь забота. Если любишь, то хочется просто укутать любимую в свою заботу». «Есть такое лекарство — галоперидол», — сказал Данилов. — «Многим помогает». — «Да что с тобой говорить?» — Полянский мгновенно съехал в минор. — «Знаешь, ты не обижайся, пожалуйста, но я постоянно удивляюсь, как такая тонко чувствующая и возвышенная женщина, как Елена, живет с тобой, приземленным циником-мизантропом. Но при чем тут галоперидол? Да, мне нравится заботиться о Аллочке, и я счастлив, что у меня есть такая возможность». Дважды пискнул телефон Полянского, лежащий на журнальном столике. Устроились, как обычно, на диване, а напротив — в кресле. «Аллочка», — сказал Полянский, посмотрев на дисплей. «Соскучилась, милая». Улыбнувшись во все 32 зуба, он протянул телефон Данилову. «Скучаю, скучаю, скучаю», — писала капслоком Аллочка. «На левой щеке царапина от твоей щетины, любимый мой. Муж ничего не понял, а младшая, кажись, догадалась. Но она меня не выдаст, потому что мамина дочка и умница. Люблю тебя. Люблю, люблю». Сын и преподавательницы русского языка и литературы покоробили и множественные восклицательные знаки, и бессмысленные повторы слов, и отсутствие запятых, и «кажись» с написанным слитно «потому что», но сильнее всего разила «щетина». Подумалось о том, что древние славяне могли называть этим словом большие щиты. «Махина, громадина, щетина». Друга удивило наличие у Аллочки мужа и как минимум двух дочерей. Прежде Полянский избегал обремененных женщин. А доктор со стажем, повидавший многое и многих, заподозрил, что у лучшего друга начались нелады с головой. Но деликатный гость ограничился одним нейтральным словом. «Ясно». «Ничего тебе не ясно!» Полянский забрал у Данилова телефон и начал набирать ответ. «Любит она меня, понимаешь? Любит. И я ее люблю». «А муж?» — не без ехидства спросил Данилов. «Что, муж?» — удивился Полянский. «Муж ее любит?» «Муж объелся груш», — огрызнулся Полянский. «Он считает себя музыкантом, человеком искусства. Но за 26 лет так и не смог понять, какая женщина живет с ним рядом. Нет, не живет, страдает!» Данилов незаметно ущипнул себя за ляжку, чтобы убедиться, что это не сон. 26 лет вместе? Это сколько же ей? Из чего вдруг наш любитель юных прелестниц переключился на зрелых дам?» Он ей куртку не захотел купить, представляешь? Заливался курским соловьем Полянский. Сказал, что старую еще пару лет поносить можно, если в химчистку отдать. Прикинь, какой жлоб! Видел бы ты эту куртку. Ее не в химчистку надо отдавать, а бомжам. А я купил ей сразу две, зимнюю и демисезонную, потому что я не жлоб и привык платить за любовь. «Любовь — это чувство», — скромно заметил Данилов. «На чувство принято отвечать или не отвечать, а платят обычно за услуги. Улавливаешь разницу?» «И сказано же!» — торжественно за могильным голосом провозгласил Полянский. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, обратившись, не растерзали вас». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6. «Аминь», — таким же голосом добавил Данилов и, перейдя на обычный, спросил. «Гусь там не истомился в ожидании?» Полянский картинно вздохнул. «Тебя только еда интересует», и пошел на кухню. «На Кавказе есть такое правило», — начал он после того, как румяный и умопомрачительно пахнущий гусь был принесен и виртуозно разделан на 8 порционных частей. «Гость — это посланник Бога, ему нельзя сказать ничего обидного». Но после того, как гостя проводили за околицей, и он сделал 3 шага, он перестает быть гостем, и ему можно высказать все, что хочется, а то и накостылять. «Я за околицу не пойду», — усмехнулся Данилов. «Я к подъезду такси вызову. Это во-первых. Во-вторых, скорее я тебе накостыляю, чем ты мне. А самое главное то, что от вкусной и обильной еды люди добреют. Сейчас мы поедим, выпьем, вспомним молодость, и ты меня простишь. Сам посуди, должен же кто-то говорить тебе правду. Я пока выражался намеками, но сейчас скажу прямо. Мне кажется, что ты идешь по неверному пути, а эта твоя пылкая восторженность меня просто пугает». «Ты в своем амплуа», — констатировал Полянский. «Ничего не знаешь? С Салочкой не знаком? Меня толком не выслушал, а уже понял, что я иду по неверному пути. А я тебе ведь даже про наш секс рассказать не успел. И видел бы ты, как на меня соседи уважительно смотреть начали. Слышимость-то в доме хорошая. В ночь на среду и субботу можно слушать бесплатно ночную радиопостановку «Ромео и Джульетта». «При наличии мужа она ночует у тебя?» — изумился Данилов. «Но при этом опасается, что муж узнает, от чего царапина на щеке». «Мы шифруемся», — Полянский горделиво улыбнулся. «Дело в том, что нам мало 2-3 часов. Нам нужна целая ночь. Долгая ночь». Она сказала дома, что нашла подработку. Вечернее дежурство в клинике «Семейный врач» по вторникам и пятницам. А я, соответственно, выплачиваю ей зарплату, которую она вносит в общий котел. Подработка без денег — это очень подозрительно. Если б ты знал, какая это женщина!» Полянский восхищенно закатил глаза. «Выглядит на 30 лет моложе паспортного возраста. Вот серьезно, ей больше 19 не дашь. Лицо без морщин, фигура спортивная, вся такая ухоженная, сладенькая». Прибавив в уме к 19:30, Данилов немного удивился итогу, но разговор пора было уводить со скользкой романтической тропы. «Давай гуся есть», — предложил Данилов, — «а то он обидится и улетит от нас». Гусь оказался восхитительным, а запас вина у Полянского был большим. Данилов предложил выпить и за мастерство кулинара, и за его умение выбирать отменную птицу, и за его умение виртуозно сочетать пряности, и за тех добрых людей, которые привозят в Москву из Узбекистана такой замечательный чернослив. Короче говоря, пошатнувшийся было мир быстро восстановился и окреп настолько, что Полянский пригласил Данилова в свидетели. Мол, один раз был им, давай уж и во второй. А Данилов заверил, что он готов и в третий, и в четвертый, и в пятый. Домой Данилов заявился в разгар прений между женой и дочерью. Мария Владимировна просила у матери денег на какую-то обалденную кожаную сумку-рюкзак, а Елена стояла на том, что школьнице за глаза достаточно трех рюкзаков и двух сумок в придачу. «И сколько лет новой пассии Игоря?» — ехидно поинтересовалась Елена, радуясь возможности сменить тему. 18 ей хотя бы стукнуло?» «А попробуй угадать», — предложил Данилов. «Если угадаешь, я дам Маше денег на сумку, а если ошибешься, то за каждый год разницы выдашь ей 100 рублей». «Ура!» — Мария Владимировна восторженно захлопала в ладоши. «Сумка будет в любом случае». «Не раскатывай губы», — осадила ее Елена. «Я больше чем на 200 рублей не ошибусь». После того, как рукопожатие было разбито Марией Владимировной, Елена призадумалась на несколько секунд и уверенно сказала: 19. «С тебя 3000, — сообщил Данилов и стал наслаждаться произведенным эффектом, сильно напоминавшим финальную сцену гоголевского «Ревизора».